Рядом обитает стадо зебр Бема. Тот же самый подвид, что и в Серенгети, в Восточной Африке. Поначалу зебры нас дичатся, испуганно отбегают в сторону, но под конец любопытство берет верх. Они окружают нас плотным кольцом, а мы спокойно расхаживаем среди них. Здесь же разводят куланов, сибирских диких козлов, бантенгов, болотных антилоп, ситутунга, общей сложностью 36 видов диких копытных численностью в 500 голов, да еще в придачу 64 вида птиц численностью в 2000 особей. Уходом за животными занято 50 человек, и каждый год приезжает примерно 50 тысяч человек, чтобы полюбоваться на зверей. К старому Фальцфейнскому зоопарку теперь прирезано еще 200 гектаров новой земли, и помимо этого зоопарку принадлежат еще свыше 800 гектаров, то есть 8 квадратных километров, что под загонами. Вообще-то говоря, животные содержатся здесь не для показа посетителям, а для других целей. Так, например, Аскания-Нова снабжает молодняком многие зоопарки Советского Союза. Но главным образом животных здесь разводят для того, чтобы заселять ими заказники и другие территории, восстанавливая там истребленных некогда диких животных. Вот почему здесь так много прекрасных стад благородных оленей, отлично выхоженных пятнистых оленей и моралов, которые сейчас так доверчиво окружили нашу повозку. Какой необычайной красоты картины предстают здесь вашему взору. Бескрайнее голубое небо, каким его можно увидеть только над безграничными долинами Востока, желтовато-зеленая степь, мирно пасущиеся стада диких животных. Я снимаю, снимаю, снимаю без конца. Кого я только не заснял на пленку. Тут и антилопы Нильгау, и степные орлы, олени Вапити, моралы. Посчастливилось мне снять стайки краснозобых казарок и индийских гусей. Но когда наша лошадка, наконец, перед заходом солнца поворачивает к дому, и я начинаю упаковывать свою аппаратуру, то обнаруживаю, что один из моих объективов потерян. Теперь он лежит где-нибудь в высокой траве на площади размером в несколько квадратных километров. Пойди найди. Я имел неосторожность сказать об этой потере моему провожатому и никак не ожидал, что это вызовет такую реакцию. Один из всадников тотчас же скачет в деревню, привозит оттуда телегу, набитую школьниками, которых расставляют цепочкой для прочесывания местности. Боже мой! Вот уж не ожидал, что вызову своим неосторожным сообщением такую сумятицу. Напрасно я пытаюсь убедить своих спутников, что объектив хорошо застрахован и что нет никакой необходимости его так тщательно разыскивать. Какое там? Это будет настоящий позор, если вы уедете отсюда, потеряв такую необходимую для вашей работы вещь, — ответил мне на это Лобанов. Он оказался настоящим следопытом. Отмерил кусок степи, где мы примерно могли проезжать, по самым незаметным вмятинам в траве находил места, где мы останавливались и фотографировали, и места, по которым проносились галопом бизоны. Постепенно становилось все темнее. И, наконец, радостный вопль. Один из школьников все-таки нашел объектив. Я бы никогда не поверил, что подобное вообще возможно на этакой огромной степной равнине. Но о том, что у меня где-то свалился с телеги еще и экспонометр, я решил лучше промолчать. Иначе бы все участники этой операции остались без ужина. Когда я хожу сейчас по Аскании-Нова, то ловлю себя на том, что стараюсь посмотреть на все глазами покойного Фридриха Фальцфейна. Это потому, что я перед самым отъездом сюда прочел воспоминания о нем, написанные его братом. Разумеется, он нашел бы здесь новые, современные постройки, конюшни, но и его старые еще стоят на месте. Значит, они были построены добротно и прочно, раз сохранились здесь с начала века.